Возможно, кто-то отправился искать меня. Неожиданно в голове промелькнула позитивная мысль, наполнившая меня надеждой. Решив, что глупо просто стоять здесь и ждать, пока этот кто-то найдет меня, я направился в его сторону и начал кричать, привлекая к себе внимание. Вот только чем ближе я к нему приближался, тем больше странностей замечал. Слишком высокий и грузный, словно кто-то из нашего племени облачился в десяток мехов. Он стоял на месте и странно крутил головой, словно. Неожиданно раздался рев. 11. Магия. Если увидишь медведя, падай на землю и притворяйся мертвым. А во. Поможет? Нет, но заметно сократит время страданий. В голове невольно всплыл диалог, состоявшийся между мной и моим дедушкой в прошлой жизни. Он был заядлым охотником, множество раз ходил на крупную дичь и как-то раз столкнулся с медведем, встреча с которым закончилась огромным количеством шрамов, оставленных на его теле. Мне, кажется, тогда было около 10 лет, и картина изувеченного тела произвела на меня неизгладимое впечатление, впервые породив в моей голове простую мысль: «Мне нужно больше силы». Помнится, пару месяцев после этого я даже засыпал с мыслями о том, как однажды лично выйду против медведя и одолею его с помощью навыков, которые обрету в будущем. Тогда я думал, что мне хватит натренированного тела и острого, как бритва, меча, который с легкостью снесет медвежью голову. Что ж, в прошлой жизни я так и не вышел против медведя. Жаль, что этого нельзя сказать о новой, в которой мне довелось столкнуться с полярным утко-медведем, который прямо сейчас стоял в нескольких метрах от меня и рычал, да так сильно, что перебивал завывание ветра, которые я слышал на протяжении последних часов. Осознав ситуацию, хотя правильнее будет сказать задницу, в которой я оказался, меня охватила новая волна паники, а за ней пришло и оцепенение. Стоя возле скалы, которая укрывала меня от снега, я неотрывно смотрел на огромный силуэт, который медленно, но верно приближался ко мне. В голове замелькали воспоминания о жизни, которую я провел в этом мире, а после и мысли о том, что это крайне несправедливо и, скорее всего, должен быть какой-то выход из сложившейся ситуации. Умирать не хотелось от слова совсем, тем более от лап хищника, который точно не будет заботиться о быстрой кончине добычи. Имха. Выдохнув, я постарался максимально расслабиться и скинуть оцепенение, которое сковывало мое тело. Медведь по-прежнему приближался, и, скорее всего, у меня не более 10 секунд, чтобы придумать хоть что-то. Вопрос лишь один. Что именно придумать? Дать отпор? Невозможно, просто из-за того, что у меня нет ни меча, ни магии. Да и будем честны, что простой десятилетка может противопоставить огромному хищнику? Ничего. А если отбиться не вариант, значит, остается лишь убежать, но куда? Велика вероятность, что в окружении снегов он будет быстрее, чем я. К тому же, даже если я не умру от лап медведя, холод точно закончит его начинание. Нет, нужно что-то другое. Что-то, что могло бы дать мне шанс на спасение и, вернув контроль над собственным телом, я бросил взгляд на скалу. Пусть и ничтожно маленькая, но есть вероятность того, что где-то в ней есть углубление, в одном из которых я мог бы спрятаться. Во всяком случае, я точно слышал, как воины нашего племени говорили о подобном, и, полагаю, в данный момент это единственный способ спастись. Вновь посмотрев на зверя, который к этому моменту преодолел половину пути и теперь был отчетливо виден, поскольку оказался под защитой от снега, я нервно сглотнул и шагнул назад. Если и пытаться спастись, то именно сейчас, ведь потом. Потом уже не наступит, мысленно заключил я и, оторвав взгляд от полярного зверя, бросился к противоположной стороне скалы, внимательно изучая ее подножье, надеясь отыскать хотя бы какую-то щель, где можно было бы укрыться от хищника. Медведь, заметив мою активность, вновь зарычал и, судя по глухим ударам, бросился следом за мной. И это было чертовски плохо, хоть и ожидаемо. Продолжив свой бег, я быстро покинул восточную часть скалы, и снег вновь ударил в мое лицо, обжигая вмиг покрасневшие щеки. Думаю, стоит отметить, что сама скала не была большой ни по высоте, ни по диаметру. Отчасти она напоминала странную футуристическую башню, возникшую посреди ледяного материка, но, пекло, мне просто нужно укрытие. Снег продолжал бить в лицо, но теперь я не мог закрыть его руками, ведь искал хоть что-то, что могло бы меня спасти. Медведь по-прежнему бежал за мной, и, наверное, теперь нас разделяет еще меньшая дистанция, чем раньше. И это плохо, чертовски плохо. Снег под ногами хрустел и проваливался, существенно замедляя мою скорость. И все же я не сдавался, продолжая бежать вперед и вглядываться в подножье скалы. Метр за метром, секунда за секундой, я искал способ выжить в сложившейся ситуации. Обогнув восточную часть, я уже было отчаялся. Мимолетного взгляда назад хватило, чтобы заметить белого монстра, неустанно преследовавшего меня. Возможно, действительно стоит просто смириться и... В голове зародилась очередная мысль, склоняя меня к простому решению. Сдаться, остановиться и принять неизбежное. И вот когда я уже было смирился, случилось чудо, столь необходимое мне в данный момент. Пробежав еще несколько метров, я заметил трещину в скале, плавно спускавшуюся вниз. И там, словно в дар от кого-то неизвестного, обнаружилась расщелина. Недолго думая, я бросился к ней, молясь всем известным богам о том, чтобы медведь не настиг меня в ближайшие секунды. Секунды, которые разделяли меня и эту самую расщелину. Шаг, второй, третий. Силы стремительно покидали меня, но я продолжал свой смертельный забег, пока... Буквально нырнув в расщелину, я приземлился на ледяную поверхность, отдаленно напоминавшую горку. К счастью, она была не слишком высокой, и уже спустя пару мгновений я оказался на по-прежнему ледяной, но теперь хотя бы ровной поверхности. Встряхнув головой, желая поскорее прийти в себя, я оглянулся по сторонам. Здесь было темно, ужасно холодно, но хотя бы не было снега и ветра. А еще здесь не было медведя, рев которого доносился с улицы. Судя по всему, зверь остался ждать возле расщелины, надеясь, что я быстро покину столь кстати найденное укрытие и все-таки стану частью его трапезы. «Нахуй», буквально выплюнул я, взглянув в сторону выхода. Теперь, найдя укрытие, осталось решить другие проблемы, главная из которых заключалась в простом вопросе. Что делать дальше? Оставаться здесь? Идея заведомо проигрышная, ведь у меня нет ни еды, ни возможности развести костер. И если с первым я еще могу как-то справиться, хотя бы просто продержаться пару-тройку дней, то вот второе, скорее всего, убьет меня в течение ближайших часов. К тому же, если я останусь здесь, меня не найдут. Ну, с условием, что меня вообще будут искать. А значит, если я хочу спастись, мне в любом случае придется покинуть эту пещеру. И вот тут есть два варианта. Первый – уповать на удачу, которая позаботится о том, чтобы медведь ушел поскорее и подальше. Вторая – искать другой выход. Возможно, здесь найдется еще одна расщелина, через которую я смогу выбраться и уйти незамеченным для хищника. Наметив какой-никакой план действий, я отправился на осмотр пещеры, в которой мне довелось оказаться. И вот тут пришло очередное осознание – темнота. Она чертовски мешала, не позволяя мне заметить хоть что-то, что здесь вообще есть. Имха. Устало вздохнув, я остановился посреди этой темноты и оглянулся по сторонам. Наверное, здесь я и умру. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как я оказался в этой пещере, но точно знаю, что выход отсюда лишь один, тот же, через который я попал сюда. Хотя, наверное, нет. Есть еще один, смерть, которая постепенно подкрадывается ко мне. Обследовав пещеру, я так и не нашел ничего, что могло бы помочь мне выбраться наружу, минуя медведя. Поняв, что иного выхода нет, я постарался добраться до той самой расщелины, через которую попал внутрь, и... Было две проблемы. Первая, как оказалось, ледяная горка была все-таки довольно высокой, около 2,5 метров, и подняться наверх было крайне проблематично. Вторая, полярный утка-медведь по-прежнему ждал меня там, за пределами моего убежища, и, скорее всего, как только я высуну нос на улицу, он тут же набросится на меня. Поняв, что оказался в очередной ловушке, я направился к ближайшей стене и просто сел возле нее. Сил практически не осталось, а потому я не мог банально ходить по пещере, чтобы хоть немного согреться. В итоге я просто сидел. Сначала 10 минут, потом 20, а после и целый час. Тело постепенно замерзало, приближая меня к неминуемому окоченению и смерти. Надежда на успешное возвращение домой стремительно блекла, становясь чем-то нереальным. Думаю, я бы умер еще час назад, если бы не рог мастера Пакку, который остался у меня. Ха! Сожаление о том, что я разбавил скисшее молоко, лишь усилилось. Опустошив половину рога, я прикрыл глаза и постарался смириться. Смерть! Чертова старуха с косой в очередной раз настигла меня. Правда, теперь это случилось даже раньше, чем в прошлой жизни. Я умру от банального холода, с которым ничего нельзя сделать, сука. У меня даже нет возможности развести огонь, чтобы хоть как-то согреться, и это вновь заставляет меня присосаться к выпивке, которая хоть немного смягчает горечь от осознания, что, переродившись в этом мире, я так и не стал магом. Возможно, будь у меня магия, я бы уже давно выбрался отсюда, убил этого блядского медведя и как-то доковылял до племени, да вот только возможно не считается. Действительность заключается в том, что я сижу в темноте, слушаю приглушенное завывание ветра и периодический рев, издаваемый зверем, способным убить меня всего одним взмахом своей когтистой лапы. Интересно, если бы мастер Пакку был здесь, как быстро он бы убил медведя? За секунду, меньше, а может быть, животное просто бы отступило, почуяв в нем огромную силу и пекло. Сделав очередной глоток, я закупорил рог и отложил его в сторону. И зачем я пошел? Мог бы просто остаться дома. Я горько усмехнулся, переведя взгляд на правую руку, к этому моменту принявшую синеватый оттенок. Смотря на нее в течение какого-то времени, я в очередной раз сосредоточился и принялся концентрировать в районе ладони энергию ци. Я занимался этим в течение последних минут 30, надеясь, что это хоть как-то поможет мне и, возможно, я даже обрету магию. Но нет, результата не было. Я просто видел желтые шарики, которые плотно сжимались над моей раскрытой ладонью и ничего не делали. Если ты чего-то не видишь, это не значит, что ничего не происходит. В голове всплыли слова мамы, обращенные к Харуке. Кажется, тогда она объясняла ей принципы целебной магии, которая была основана на работе с каналами ци. Снова горько усмехнувшись, я немного расслабился, позволяя ци отлететь от моей ладони, но лишь на мгновение, спустя которое они вновь собрались в кучку. После я вновь распустил их, а затем собрал воедино. Не знаю зачем, но я делал это из раза в раз, надеясь, что последует хоть какая-то реакция. Впрочем, таковой не было. Они просто то слетались, то разлетались в разные стороны, образуя тем самым хаотичные картинки, отдаленно напоминавшие космос. Интересно, а в этом мире существуют инопланетяне? В голове возник очередной вопрос, который я тут же отмел и потянулся за рогом. В конечном счете, какое мне дело до зеленых человечков? Даже если они и существуют, то я их явно не застану. Да и, вспоминая канон, вроде бы ничего подобного там не было. Ну разве что метеорит показали, из которого впоследствии сделали какой-то суперклассный меч и все такое. Но, какая мне разница? Сделав новый глоток разбавленного пойла, я положил рог на землю и вновь приподнял правую руку, концентрируя энергию ци над ладонью. Первый раз, второй, третий, кажется, я перепил. Не знаю почему, но неожиданно я почувствовал тепло, исходившие от желтых шариков, окутавших мою руку. Нахмурившись, я вновь распустил их в разные стороны, но уже спустя мгновение снова собрал воедино. И да, на мгновение ощутилось тепло, не сильное и едва уловимое, но все же тепло. Поняв, что мне не показалось, я нервно сглотнул и поспешил повторить этот процесс. Результат не изменился, тепло вновь коснулось кончиков моих пальцев и сразу же улетучилось. Я с недоверием смотрел на свою ладонь, наполненную энергией ци, и размышлял, что делать дальше. Стоит ли продолжать повторять этот процесс? Эффект был слишком слабым, чтобы полагаться на него. К тому же, меня все больше охватывало то же чувство, которое я испытывал перед смертью в прошлой жизни. И вот, я задумался, а может, это шанс на спасение? Настоящий шанс? Немного подумав, я прикусил обветренную губу, которая от подобного жеста треснула, и во рту появился привкус крови. Такой горячий, несмотря на то, что мое тело замерзло. Быть может, в этом и кроется суть. Сформировав в голове образ летнего солнца, я вновь сосредоточил ци на ладони, а после распустил. Вновь сосредоточил и распустил. Снова, снова и снова. Я повторял это из раза в раз и, чтоб его, ощущал результат, с каждым разом тепло ощущалось ярче, пока наконец. «Какого?» – шокированно прошептал я, открыв глаза и заметив язычок пламени, на мгновение мелькнувший в моей руке. 12. Вырывая жизнь из когтистых лап. Часть первая. У меня были простенький кинжал, лезвие которого едва дотягивало до 30 сантиметров, практически опустевший рог с разбавленным пойлом и все. Заметив язычок пламени, мелькнувший в раскрытой ладони, я обомлел. В сознании всплыли сумбурные мысли, шок цепко сковал мое промерзшее тело, а сердце забилось чаще, вызывая лишь одно желание – закричать. Закричать от осознания того, что не все потеряно и я все-таки маг, да и не просто какой-то там, а самый настоящий огневик, а значит, могу согреться. Вот только было сразу несколько проблем, которые стремительно избавили меня от радости, возникшей в тот самый момент. Первая была проста и заключалась в банальном незнании, как пользоваться магией огня, вернее, даже не в незнании, а в простой невозможности призвать пламя. Не знаю, как я сделал это в первый раз, но второй, третий и даже десятый не увенчались успехом. Собирая энергию ци воедино, а после распуская ее в разные стороны, я ощущал уже знакомое тепло, приятно обдававшее замерзшую руку. Однако на этом все заканчивалось, никакого огня не возникало, словно я и не был магом этой стихии. И все же я не собирался отступать, а потому повторял манипуляции с ци снова и снова. Собрал воедино, ощутил тепло, позволил желтым шарикам разлететься. Отдаленно это напоминало какой-то странный ритуал, единственной целью которого было призвать пламя. Но результатов не было, сколько бы я ни пытался. И, кажется, именно тогда мою голову посетила очевидная мысль. А как, собственно, я сделал это в первый раз? Забавно, но до этого момента я не задавался этим вопросом. В очередной раз распустив энергию ци, я постарался погрузиться в воспоминания, детально восстанавливая все свои действия, совершенные перед возникновением язычка пламени. Прикусил обветренную губу, вследствие ощутив вкус обжигающей крови, которая напомнила мне летнее солнце, способное согреть даже в самый холодный день. Ха, кажется, понял, посмотрев на ладонь, над которой уже собирались желтые шарики, беззвучно произнес я и прикрыл глаза. Представляя летнее солнце, видимое мной еще в прошлой жизни, я старался сконцентрироваться на ощущении тепла, которым оно накрывало землю. В голове возникали образы термометров, показывавших 40-градусную жару, и пожары, охватившие немаленькую часть планеты вследствие засухи. Особенно сконцентрировавшись на горевших лесах, я почувствовал странное покалывание в районе ладони. Не спеша приоткрыв глаза, откровенно боясь потерпеть очередную неудачу, я с неверием посмотрел на танцующий язычок пламени, горевший в нескольких сантиметрах от моей руки. «Вау!» – восторженно протянул я, следом нервно сглотнув, когда огонек пошатнулся от моего дыхания. Поняв, что он слишком маленький, я немного сощурил глаза и посмотрел на ци, которая по-прежнему окружала мою руку, плавно перетекая в пламя. Правда, подпиткой огня занималась лишь небольшая часть этой загадочной энергии, а значит, если я сумею повысить подпитку, огонек станет больше. На протяжении следующих 10 минут я занимался именно этим. Концентрируясь на энергии ци, я старался перенаправить ее в пламя, желая увеличить его. Поначалу это не приносило каких-либо результатов, но после я понял, что огонь напрямую связан с моими ощущениями. Концентрируясь на нем, я фактически опустошал свой разум и забывал о тепле, которое и позволило мне призвать пламя. Осознав это, я невольно усмехнулся. В голове всплыли воспоминания из прошлой жизни, в которой я пару раз слышал о том, что маги огня из аватара чрезмерно эмоциональны. И, судя по всему, именно в этом крылся секрет их силы, им не нужно концентрироваться, очищая собственный разум. Напротив, им необходимы эмоции, чувства и огонек в голове, всегда готовый раздуть адское пламя. «Ну, попробуем», вновь прикусив губу, прошептал я и перестал концентрироваться на ци, вместо этого представив в голове небольшое пламя, постепенно увеличивавшееся в размерах. И это был успех. Огонек в моей руке, словно бы почувствовав мое внутреннее пламя, начал увеличиваться и разгораться. Не прошло и минуты, как вместо одного язычка пламени я видел сразу два, а после и три. Моей радости не было предела, ведь я смог понять устройство этой стихии, но, я же говорил про проблемы, а не проблему, верно? И если первая заключалась в призыве огня и в скором времени была решена, то вот другие, нет. Поняв, как устроена магия огня, овладев способностью призыва этой стихии, я столкнулся с новой проблемой. Я по-прежнему замерзал, а пламя, которое к этому моменту горело в обеих моих руках, совершенно не грело. Вернее, я ощущал какое-то тепло, но чувство приближавшейся смерти было более отчетливым, заставив меня думать о том, как развести костер. И вот тут я осознал, у меня не было ничего, что можно было бы сжечь, ни припасов, ни лишних элементов одежды, ничего. Разумеется, вначале я подумал о том, что можно просто пустить пламя на землю, а после поддерживать его с помощью магии, но оказалось, что это так не работает. Огонь тух практически сразу, даже если я с головой отдавался эмоциям, которые, кстати, после призыва пламени усиливались, значительно повышая уровень стресса и паники, овладевшие мной в течение последнего часа. В какой-то момент я даже задумался о том, чтобы просто сжечь собственную одежду, но тут же пришло очередное осознание. Если я сделаю это, то умру в любом случае. Даже если меня найдут, я не смогу покинуть пещеру голым. Холод просто убьет меня, и все. Говоря проще, наличие магии огня не сильно поменяло паршивость сложившейся ситуации. Хм, смотря на огненный шарик, паривший в считанных сантиметрах от моей ладони, я задумчиво хмыкнул. Если задуматься, когда я не мог создать пламя и просто воздействовал на ци, мою руку обдавало теплом. Что, если попробовать сделать то же самое, но вместо руки воздействовать на все тело? По сути, вариантов не так уж и много. Первый, у меня получится и я согреюсь. Второй, у меня ничего не получится и я умру от холода. Третий, я случайно подожгу себя и умру не от холода, а от огня. 1:3, тоже неплохой коэффициент. Поднявшись на ноги, я постарался размяться. Правда, лучше бы я этого не делал, ведь уже после первого взмаха руками по телу прошлись болезненные судороги. И все же это было лучше простого бездействия. Пройдясь туда-сюда несколько метров, я остановился и прикрыл глаза, вновь концентрируясь на ци. Если для вызова пламени мне нужно представлять огонь, то для того, чтобы согреться, в голове всплыла картина сауны. Притягивая к себе ци, я представлял тепло, которое окутывает мое тело. Представлял горячий воздух, который проникает в мои легкие, согревая меня изнутри. Представлял приятное покалывание, вызванное высокой температурой в сауне. Пхах, я невольно усмехнулся, осознав, что, попав в другой мир, пытаюсь спастись не при помощи знания канона, а с помощью воспоминания о сауне. Кому расскажи, не поверит. Впрочем, мне некому рассказывать. Продолжая концентрироваться на тепле, собирая вокруг себя ци, я ощутил первые результаты. Мне стало теплее, но не то чтобы сильно. Я по-прежнему ощущал холод, боль в конечностях, но теперь она стала легче и постепенно отступала. Примерно через пару-тройку минут я даже решился открыть глаза, чтобы уже в следующее мгновение вновь обомлеть, от меня исходил пар. Правда, скорее это было следствием промокшей одежды, которая была на мне и теперь, судя по всему, сушилась. Еще немного посмотрев на это, я слабо усмехнулся и приподнял правую руку. Чувство холода сохранилось, но стало заметно ниже, и побелевшие пальцы приняли естественный оттенок, а значит, все не так плохо, как было ранее. Решив, что продолжать процедуру согревания дальше не нужно, я вновь представил в голове небольшой огонек, и уже спустя мгновение он возник над моей рукой. Мой дальнейший план был прост. Если раньше осмотреть пещеру было невозможно из-за отсутствия света, то теперь эта проблема была решена. Недолго помявшись на месте, я все же отправился вглубь этого места, желая найти другой выход. И вот тут возникла третья проблема. Другого выхода не было. Если первая и вторая проблемы были быстро решены, то разобраться с третьей было попросту невозможно. Единственный способ покинуть эту пещеру – выйти там же, где и зашел. Только вот там по-прежнему был огромный полярный утка-медведь, который с огромной радостью сожрет меня, как только я высуну нос на улицу. Черт, вернувшись к месту, где сидел в течение последнего часа, а то и больше, я посмотрел на кинжал и рог, лежавшие на земле. Последний был практически пуст и вряд ли чем-либо мне поможет, а вот первый. Ну, чисто гипотетически я бы мог с его помощью взобраться по ледяной горке наверх, встретить медведя и попробовать убить его. Но, кинжалом, серьезно, его длина с трудом дотягивала до 30 сантиметров, а значит, убить с его помощью медведя невозможно. Вернее, возможно, если бить в глазницу, но явно не через брюхо. Сжечь зверя в пламени также не представляется возможным. Пусть я и освоил призыв огня, даже научился кидаться небольшими струйками пламени, этого мало. Мой нынешний максимум – подпалить соломенное чучело, да и то не факт, что получится с первого раза. А следовательно, я по-прежнему в ловушке, единственный выход из которой перекрывает блядский медведь. Оставаться здесь также не вариант, ведь если и не холод, то голод меня явно убьет. И что-то мне подсказывает, что даже если за мной отправит поисковый отряд – меня не найдут. Да чтоб тебя!» Бросив взгляд в потолок, гневно воскликнул я, следом раскинув руки в разные стороны и сформировав в каждой ладони по огненному шару, которые тут же сорвались вперед. Вот только, несмотря на всю пафосность этой сцены, пламенные шарики были чертовски маленькими и потухли, даже не добравшись до стен пещеры. Короче говоря, я был в полном дерьме. Ха! Опустив голову вниз, я усмехнулся. Ха! И снова. Хах! И снова. Ха-ха-ха! Блять! Ха-ха-ха! В конечном счете я истерически рассмеялся, по достоинству оценивая сложившуюся ситуацию. Хотел пойти на охоту, чтобы понаблюдать за магами воды, и стал магом огня. Полез в пещеру, чтобы спастись, и сам же нашел себе могилу. Да, сука, я даже пойло разбавил, вследствие чего оно почти что не согревает. Имха. Резко прекратив смеяться, я посмотрел в сторону входа в пещеру. Кому там огневики молились? Огни, да. Я шагнул вперед, а в голове мелькнула простая мысль. Какая разница, как я умру, если это случится в любом случае? Зачем мне сидеть в этой пещере, если я могу выбраться и хотя бы попытаться? Если песню не суждено допеть, так хотя бы успеть сложить. Невольно вспомнились строчки какой-то песни, которую слышал в прошлой жизни, и сейчас она чертовски точно передавала то, что я собираюсь сделать. Правда, перед тем, как покинуть пещеру, я остановился и вновь посмотрел на кинжал и рог. Первый поможет выбраться, второй, ну, что-то на дне осталось, если повезет, хоть немного отобьет страх. Подойдя ближе, я потянулся к рогу и, когда он оказался в моей руке, откупорил его, следом сделав щедрый глоток, разом опустошая сосуд. Мерзкий привкус во рту сменился слабеньким теплом, отдавшимся где-то внутри. Отшвырнув опустевший рог в сторону, я потянулся за кинжалом и, когда он оказался в моей руке, направился к выходу. 13. Вырывая жизнь из когтистых лап. Часть 2. Подойдя к ледяной горке, которая служила единственным входом и выходом из пещеры, я остановился и принялся вслушиваться в звуки, доносившиеся снаружи. На удивление, там было довольно тихо и, если так можно выразиться, умиротворенно. Легкий гул, создаваемый ветром, приятно разносился по округе, а тихий шелест снега, гонимого все тем же ветром, расслаблял и даже давал небольшую надежду на то, что за пределами моего укрытия меня не ждет огромный хищник, жаждущий моей крови. По крайней мере, я не слышал ни рева, ни дыхания, ни шагов. Еще немного постояв перед горкой, я глубоко вздохнул и, поудобнее перехватив кинжал, начал свое восхождение к выходу. Вонзив кинжал в лед, я постарался подтянуться наверх и внезапно осознал очередную проблему. Если я вытащу кинжал изо льда, скачусь вниз. Для того, чтобы этого не случилось, мне необходим еще один, но такового нет, а значит, нужно импровизировать. Спустившись обратно к подножью горки, я окинул кинжал, удерживаемый в правой руке, задумчивым взглядом. Если немного пораскинуть мозгами, можно попробовать следующий вариант. Взять больше скорости и забежать как можно выше, а уже там вонзить кинжал в лед. Если повезет, я смогу дотянуться до верхушки горки и выбраться из пещеры, не потеряв при этом оружие. Однако в противном случае, встряхнув головой, отгоняя плохие мысли, я решил не медлить. Отойдя подальше от горки, примерно на 6-7 метров, я пристально посмотрел на препятствие, а после побежал. Быстро преодолев дистанцию, я ступил на ледяную поверхность и в несколько рывков поднялся как можно выше. И вот здесь случилась очередная непредвиденная проблема. Кинжал не вошел в лед, и я, так и не успев сообразить, что мне делать, плашмя ударился об горку и скатился вниз. Пекло. Болезненно прикусив губу, прошипел я и поспешил подняться на ноги. Немного постояв на месте, желая хоть чуть-чуть подавить те боли и судороги, которые по-прежнему бродили по моему промерзшему телу, я вновь отошел от горки на несколько метров и, заняв прежнюю позицию, посмотрел на препятствие. Со скоростью и высотой подъема все было отлично, но вот кинжал не пробил лед, поскольку последний обладает разной плотностью по всей площади горки. А это означает лишь одно. Мой побег из этой пещеры – рулетка, в которой мне либо повезет и я выберусь отсюда, либо же, напротив, после очередной попытки силы меня окончательно покинут и я останусь здесь навсегда. Хм, задумчиво хмыкнув, я снова посмотрел на кинжал. Возможно, мои следующие действия были глупые и наивны, но я оказался в ситуации, когда нужно испробовать абсолютно все. Перехватив кинжал в левую руку, я создал пламя над правой ладонью и принялся нагревать сталь. Разумеется, какой-то особенно высокой температуры я не добьюсь, и, скорее всего, это действительно глупость, ведь нагрев едва ли повлияет на способность кинжала вонзиться в лед. Но, как уже говорил, стоит перестраховаться и испробовать все. Продержав кинжал над огнем порядка 30 секунд, я погасил пламя и, бросив очередной взгляд на горку, побежал вперед. Хороший разгон и удачная траектория сделали свое дело и, когда я оказался на нужной высоте, позволили мне ударить кинжалом в лед. Последний, кстати, треснул от силы удара, и клинок таки смог пройти вглубь, правда, не сильно глубоко. Но тут в игру вступило нагретое лезвие, медленно, но верно проникающее все глубже. Однако оно также наклонилось вниз, ведь плавился весь лед вокруг нагретой стали. Осознав, что вот-вот сорвусь, я не стал медлить и протянул руку вверх, ухватившись за шершавую поверхность, которой оказался затвердевший снег. Правда, даже держась за него, подняться было трудно, а потому, собрав все оставшиеся силы воедино, я пробил снег пальцами, немного упрощая себе задачу. Блять, шипя от боли, которую испытывали мои изрезанные и замерзшие пальцы, я таки смог взобраться наверх, но расслабляться было рано. Не беря и секундной передышки, я развернулся к горке, которую только что преодолел, и посмотрел вниз на кинжал, который по-прежнему был воткнут в ледяную поверхность. Попытка дотянуться до него рукой была провальной, а потому я сделал то, что в любой другой ситуации делать бы не стал. Вновь схватившись за снег, я немного спустился вниз и, поддев свое единственное оружие правой ногой, подкинул его вверх. К счастью, удача мне улыбнулась, и уже спустя мгновение он упал на снег возле меня. И, наверное, именно в этот момент до меня дошло, насколько безрассудным поступком это было. Пойди что не так, он бы улетел обратно в пещеру или, что еще хуже, вонзился бы в мое тело, снижая мои и без того небольшие шансы на успешное возвращение в племя. И все же обошлось. Переведя дыхание, я потянулся за кинжалом и, когда он оказался в моей руке, поднялся на ноги. Оглянувшись по сторонам, я с нескрываемой улыбкой отметил, что пурга немного стихла, а полярного утка-медведя нигде не было видно. На мгновение меня даже посетила радостная мысль. Возможно, все мои беды остались позади и теперь я смогу вернуться в племя, отделавшись небольшим наказанием и криками, но, где-то позади раздался хруст снега. Затаив дыхание, я медленно обернулся к источнику звука и нервно сглотнул. В голове мелькала лишь одна мысль, хоть бы мне показалось. И, честно говоря, поначалу я действительно так и подумал, ведь ничего не увидел. Вот только длилось это не более 3-4 секунд, после которых раздался оглушительный рев, и белый медведь, прикрытый свежевыпавшим снегом, поднялся. Смотря на эту махину, я попятился назад, судорожно соображая, что же мне делать в этой ситуации. Как назло, в голове не было никаких вариантов, разве что просто сбежать, но, будучи реалистом, я прекрасно осознавал, насколько ничтожны мои шансы на успешный побег. И все же, когда эта громадина начала двигаться в мою сторону, я неуравновешенно усмехнулся. В сознании вновь всплыла простая мысль. Какая разница, как и где я умру, если это в любом случае случится? Судя по твоему взгляду, тебе не терпится разорвать меня, да? Продолжая пятиться назад, я неотрывно смотрел на медведя, который, в свою очередь, продолжал идти на меня. Но, стоит отдать ему должное, он не переходил на бег. Вероятно, просто игрался, понимая, что я уже никуда не денусь. Особенно очевидным это стало после того, когда моя нога провалилась в снег и мне пришлось прикладывать немаленькие усилия, чтобы вытащить ее в крайне сжатые сроки. Ох, не говоришь с едой, да, когда расстояние между нами составляло не более 10 метров, вновь спросил я. И нет, разумеется, никакого ответа я не ждал, просто пытался хоть немного сбросить стресс и панику, но, неудачно. Утка-медведь, кстати, тоже не оценил моей попытки, а потому зарычал, заставляя каждую частичку моего промерзшего тела задрожать. И, надо отметить, дрожь эта привела к самому паршивому исходу, у меня подкосились ноги, и я рухнул на снег, обладая отныне лишь одной привилегией, наблюдать за тем, как этот чертов монстр приближается ко мне и хищно щелкает пастью. Правда, сдаваться я не собирался, как и мириться с перспективой быть съеденным. Дождавшись, Когда между мной и хищником останется всего пара метров, я вытянул левую руку вперед. Огонек в голове, который я представлял в течение последних секунд, вмиг разросся до огненного вихря, позволяя мне использовать магию. Напротив моей ладони сформировался небольшой фаербол, который уже в следующее мгновение сорвался вперед, опаляя морду медведя. Вот только это было настолько жалко, что он даже не поморщился. Напротив, моя атака оказалась триггером, после которого он взревел и бросился на меня. Однако в этом и крылся мой замысел. Секундной задержки оказалось достаточно, чтобы случился выброс адреналина, и я вернул контроль над собственным телом, резким рывком отскакивая в сторону. И, должен отметить, это было как нельзя кстати, ведь уже в следующее мгновение когтистая лапа ударила туда, где я сидел ранее. Поднявшись на ноги, я бросил взгляд на медведя, который, поняв, что его добыча исчезла, также посмотрел на меня. Его маленькие глаза, до этого момента черные, приобрели кровавый оттенок, а рычание, ранее казавшееся мне угрожающим, стало еще более пугающим. Впрочем, теперь это не влияло на мое тело, ведь адреналин прекрасно боролся со здравым смыслом, позволяя мне попытаться сделать хоть что-то в этой ситуации. Вновь вытянув руку вперед, я послал в него поток пламени, который, как и в первый раз, не возымел особого успеха, лишь чутко опалив белую шерсть. Медведь, кстати, также не отступил от первоначального плана и вновь бросился на меня, совершая рубящий удар своей лапой. К счастью, я успел отшагнуть назад, и его когти лишь слегка задели мою грудь. Правда, даже этого оказалось достаточно, чтобы я ощутил жгучую боль. Капли моей крови упали на белый снег. Чувство приближавшейся смерти вновь нарастало, адреналин в крови постепенно выветривался, позволяя панике занять свое прежнее место. Руки снова стали трястись, я кусал обветренные губы и судорожно соображал, что же мне делать. Вмиг вся та бравада, сопровождаемая фразой «все равно умру», испарилась, сменившись простым желанием выжить. Вот только, как, отступив на пару шагов назад, я крепче сжал кинжал, который все это время был в моей правой руке. Медведь снова развернулся, сверля меня взглядом, в котором читалось лишь одно желание – убить. Он явно не был рад тому, что какой-то мелкий человечек вздумал противостоять ему, оттягивая свою неумолимую кончину. Но и я не просто оттягивал ее, а желал вовсе избавиться от подобной участи. Вновь приподняв левую руку, я сформировал над ладонью огненный шарик. Несмотря на все попытки раздуть в голове адское пламя, мой огонь по-прежнему оставался слабым и только провоцировал зверя, а не позволял мне сражаться с ним на равных. И все же альтернативы не было, ведь отбиваться одним кинжалом – безумие. «Посмотрим, как тебе это», – практически беззвучно произнес я, направляя руку в сторону медведя, но на этот раз целясь не в голову, а в ноги. Мой расчет был прост – не выходит сжечь, так хоть замедлить путем плавления снега. Правда, как показала практика, эта идея была ужасна. Снег плавился, но это происходило настолько медленно, что зверь просто отошел в сторону. Думаю, в этот момент в его взгляде можно было прочитать не только желание убить, но и недоумение. «Аля, ты что, совсем кретин?» Перестав посылать огонь в снег, я снова сглотнул. Медведь, по-видимому, уставший от нашей игры, вновь направился в мою сторону. И именно в этот момент я понял, либо я сейчас что-то сделаю, либо же он просто прикончит меня и все. Больше не было вариантов убегать, уклоняться или же пуляться слабеньким огоньком. Мой единственный шанс – зарезать его, но эта задача была чертовски сложной. Не сдвигаясь с места, я наблюдал за тем, как он приближается ко мне. Нас разделяло около 3 метров, но теперь это казалось неважным. Сощурив глаза, я взглянул на него магическим взглядом, замечая ци, которая бежала по его телу. Похоже, в этом мире все завязано на магии. Да, беззвучно задавшись вопросом, я внимательнее присмотрелся к золотистым линиям, проходившим через все его тело. Я и раньше видел нечто подобное, предполагая, что это так называемые каналы ци, про которые говорят лекари нашего племени. Правда, сейчас мне это знание было абсолютно ни к чему, ведь медведь окончательно сократил дистанцию и вновь замахнулся для удара. Мгновение. Не знаю почему, но это мгновение растянулось на бесконечность. Словно в замедленной съемке я наблюдал за тем, как огромная белая лапа, местами подпаленная моим огнем, неслась ко мне, так и норовя сломать мои бедные кости. Мир вокруг потемнел, теряя былые краски и заставляя меня горько усмехнуться, прощаясь с жизнью. Но, пошел нахуй, резко подняв правую руку вверх, я вонзил кинжал в шею медведя. Даже если я умру, то заберу эту блядскую тварь с собой. Мир вмиг наполнился красками, а мое тело сковала адская боль. Вонзив кинжал в шею этого монстра, я попытался отскочить в сторону, но успех был частичным. Его лапа задела мое левое плечо, заставляя меня закричать. И все же я не потерял сознание, смог отбежать на несколько метров и упасть на белый снег. Рука не шевелилась, боль не унималась, а кровь из царапин на груди продолжала сочиться. Теперь было очевидно, что смерть настигла меня, но, получи и распишись, ублюдок. Я посмотрел на медведя, который взвыл от боли. Кинжал, который я вонзил в его шею, теперь валялся в снегу, и, поскольку ничто не затыкало его рану, он истекал кровью. Однако, прежде чем окончательно сдохнуть, он решил закончить начатое и, рыча от боли, направился ко мне. Я же, в свою очередь, смотрел на него с насмешкой. Пусть он и убьет меня, но я победил. Он сдохнет в любом случае, даже если я этого уже не увижу, а потому... Ха-ха! Болезненный кашель вырвался из моего горла. Похоже, он сломал мне гораздо больше костей, чем я думал. Да и плевать, все уже решено. Я смотрел на него, он шел ко мне, преодолевая метр за метром, пока наконец не остановился. Теперь между нами было всего 2 метра, мы смотрели друг на друга, и я отчетливо понимал, что он ненавидит меня. Что ж, я также его ненавижу. Шаг, он подходит все ближе. Второй, кровь струится по его шерсти. Третий, между нами меньше метра. Он поднимает лапу для последнего удара и, ха, смешок срывается с уст. Хах, еще один, ахахахаха. Начинаю смеяться, ведь он, будучи в шаге от моего убийства, падает на снег. 14. Вырывая жизнь из когтистых лап. Часть 3. Знаешь, смотря на медвежью тушу, болезненно зашептал я, порой жизнь чертовски непредсказуемая штука. Павший зверь, что неудивительно, никак не отреагировал на мой голос. Не знаю, был ли он уже мертв или же все еще медленно умирал, но одно было ясно точно, победителем из нашей схватки вышел я. Впрочем, чего стоит эта победа? Имха, устало вздохнув, я оторвал взгляд от зверя и, опустив голову на холодный снег, посмотрел в темнеющее небо. Красиво. Говорить было сложно, а боль в груди отчетливо намекала на сломанные ребра, но промолчать я не мог. Мириады звезд усыпали космическое полотно, вынуждая меня улыбнуться. Забавно, но несмотря на тот факт, что это совершенно другой мир, многие созвездия, украшавшие ночной небосвод, были мне знакомы. Да, они носили совершенно иные названия и немного отличались от тех, что я наблюдал в прошлой жизни, но, ха-ха-ха, болезненный кашель вновь вырвался из моего горла, сковывая тело невыносимой болью. Смерть все еще не спешила принимать меня в свои объятия, хоть и я ощущал ее присутствие. Как и во время первой кончины, мое тело постепенно становилось ватным, а разум застилала пьянящая дымка. Казалось, что еще чуть-чуть, и я вновь покину этот бренный мир, чтобы воскреснуть в другом. И все же это чуть-чуть тянулось дольше, чем в прошлый раз. Возможно, все дело в том, что я не готов смириться. Неглубоко вдохнув, боясь вызвать новую порцию боли, я постарался подняться. Правда, стоило мне оторвать корпус от земли, как я тут же упал обратно, а боль все-таки настигла меня. Но и сдаваться я не собирался. Очередная попытка, за которой последовало очередное падение. И снова, и снова, и снова. Раз за разом я поднимался и падал. Опереться на сломанную руку было невозможно, что кратно усложняло задачу, и все же, спустя десяток другой неудач, мне удалось встать на ноги. С трудом, разумеется, но удалось. А ты даже милый, когда не шевелишься. Вновь посмотрев на белую тушу, саркастично прошептал я. Не желая задерживать свое внимание на медведе, я оглянулся вокруг, задаваясь простым вопросом. Куда мне идти? Ответ нашелся довольно быстро, ведь он буквально располагался на самой большой карте мира, небе. Найдя необходимую звезду, я определил нужное направление и двинулся в путь, питая совсем маленькую надежду на то, что все же смогу выжить. Держась за сломанную руку и периодически шипя от боли, я преодолевал метр за метром. Пурга окончательно стихла, но на смену ей пришла темнота, стремительно накрывавшая мир. Впрочем, где есть тьма, там всегда найдется и свет. Луна, взошедшая в небе, была неплохим источником света и в купе с белоснежным снегом неплохо освещала мой путь в этом мире. Правда, пекло, я резко остановился и обернулся назад. Надо будет вернуться и избавиться от туши, медвежья шкура, опаленная моим пламенем, могла вызвать множество совсем ненужных вопросов, которые, в свою очередь, могли привести меня к самым паршивым последствиям. Ну, это с учетом того, что я все-таки доберусь до племени и не помру по дороге. Еще немного посмотрев в сторону мертвого зверя, я стиснул зубы и вернулся к изначальному направлению. В голове невольно начали всплывать молитвы и боги, к которым они были обращены. А причина этому была довольно проста. Я отчетливо понимал, что моих сил не хватит для того, чтобы добраться до точки назначения, и единственное, что удерживало меня от отказа от моих планов, надежда. Надежда на то, что кто-то все-таки отправился на мои поиски и, если повезет, меня найдут раньше, чем случится самый наихудший сценарий. Сложно сказать, сколько я шел, но куда сложнее ответить, откуда во мне вообще были силы продолжать двигаться вперед. Особенно ярко этот вопрос звучал в свете того, что каждые несколько метров меня одолевало желание сдаться, смириться и просто упасть, принимая свою незавидную участь. И все же я не падал, продолжая идти вперед и отчаянно хвататься за постепенно гаснувшую надежду. В какой-то момент боль, исходившая от переломанных костей, стала практически невыносимой. Холод, пробравшийся под рваную одежду, также не помогал, заставляя меня дрожать и лишь сильнее дергать больную конечность. А еще, имха. Шумно выдохнув, я представил в голове костер. Да, он бы мне точно не повредил. Хотелось зажечь огонек, как и тот, что горел где-то вдали, согревающий и умиротворяющий. Я зачарованно смотрел на оранжевую точку, видимую мною с такого расстояния. Она казалась такой манящей и... Стоп, огонь? Практически беззвучно спросил я, осознав, что просто так огня здесь быть не может, а значит, эй, я здесь, помогите. Тратя последние силы, я закричал, надеясь привлечь внимание, но этого было мало, а потому я ускорился, постепенно переходя на бег. Вмиг мне стало плевать на боль, холод и усталость. Я просто бежал вперед, кричал, спотыкался и снова бежал. Мой голос практически сорвался от крика, а после... После была темнота. Он жив, кажется, я так и не смог добраться до огня и упал по пути. И все же сейчас я слышал мужской голос. Это же он, да, он был все ближе, а значит, меня нашли, вот только. Силы покинули меня, я не мог открыть глаза, не мог пошевелиться и не мог что-либо сказать. Да, послышался новый голос. Нужно перевернуть его, кажется. Говоривший на мгновение замолчал, он ранен, но жив. В течение следующих секунд никто ничего не говорил, и лишь хруст снега давал мне понять, что меня не бросили. «Подожди», — вновь заговорил какой-то мужчина. «Посмотри на его руку», — на мгновение воцарилась тишина. «Переворачивай его на меня», — спустя мгновение добавил он, и я ощутил, как меня коснулись чьи-то руки. Не прошло и пары секунд, как меня перевернули на спину, а волна боли прокатилась по моему телу, вынуждая меня застонать. Правда, это было скорее рефлекторным действием, нежели осознанным, а потому ответить на следующий вопрос я не смог. «Эй, Син, ты меня слышишь?» Я наконец-то понял, кому принадлежал один из голосов, наставник Унара. «Син, если слышишь меня, ответи». Он в отключке, прервал его другой воин нашего племени. Судя по его груди, на него напал медведь или, не знаю, других вариантов нет. И снова воцарилась тишина, заставившая меня проклинать все на свете. Я боялся, что меня бросит здесь и, боги, разумеется, я знал, что меня не оставит, но страх чертовски путал мысли. Другого способа нет, я вновь услышал голос наставника. Берем так и надеемся, что успеем доставить его к Асуке раньше, чем... Я вновь отключился. Быстрее. Очередной проблеск сознания был сопровожден громким криком наставника. Давай же, толкай эту глыбу быстрее. Судя по ощущениям, я лежал на чем-то холодном. Могу предположить, что этим чем-то был лед, на котором меня собирались доставить в хижину лекарей. Во всяком случае, мне доводилось видеть, как транспортируют раненых воинов, и не думаю, что я чем-то отличаюсь от них. «Эй, Син!» — вновь прозвучал голос Нара, и я ощутил, как его коснулось моего здорового плеча. «Не знаю, слышишь ты меня или нет, но...» Он на мгновение замялся. «Держись, мы почти на месте». Услышав последние слова, я ощутил жар в груди. Наверное, так полыхнула надежда, ранее тлеющее на фоне ветров отчаяние. Я даже попытался пошевелиться, но, к сожалению, результата не последовало, и я вновь потерял сознание. «Аккуратнее, это мой сын, а не...» Я услышал голос мамы. Кажется, она на кого-то кричала, но вдруг прервалась. «Ох!» Раздался громкий вздох, а после, не знаю, что было после, но я отчетливо ощущал, что что-то происходит. «Тише, Асука, тише!» На этот раз послышался голос старика. «Он сильный, выкарабкается, вы главная начина». Договорить он не успел. «Если бы не ты!» — гневно воскликнула мама, а после раздался хлесткий звук пощечины. «Выметайся отсюда! Проваливай!» Она кричала на мастера Пакку, но почему-то именно я испытывал морозящий душу страх. Хотя, наверное, это логично, учитывая, что ждет меня в будущем. Если оно, конечно же, наступит. «Харука, иди сюда!» — вновь заговорила мама, и, к удивлению, я смог приоткрыть глаза. Правда, увидел я лишь размазанное нечто. Складывалось впечатление, что я смотрю на мир сквозь толщу воды, и мир вновь угас. На груди простые царапины. В очередной раз пробудившись, я услышал голос Харуки. А вот плечо и ребра. Я сумел приоткрыть глаза, эффект размытости пропал, и потому мой взгляд зацепился за ее нижнюю губу, которую она прикусила. «Ха-а, Хару!» Я попытался говорить, но это отнимало так много сил, что мир вокруг вновь начал темнеть. «Син!» Перед тем, как отключиться, я услышал ее голос. «Больно, очень больно. Не знаю, сколько времени я был в отключке, но очередное пробуждение оказалось в разы приятнее, чем все до него. Я вновь ощущал контроль над телом, ртом и глазами, а потому, открыв последнее, повернул голову на бок. Мама, по-видимому, не желавшая оставлять меня одного, дремала на стуле, стоявшем неподалеку. Харука, ранее помогавшая ей, судя по всему, ушла. Да и черное небо, видимое из окна, прекрасно передавало тот факт, что сейчас была глубокая ночь. Оторвав взгляд от мамы, я посмотрел на себя. На мне были только штаны, а вот торс был обнажен. Вернее, он был окутан повязками, отдаленно напоминавшими бинты. Те, что были на месте царапин, слегка покрылись кровью, а боковые, ну, они просто фиксировали мою руку. Посмотрев на последнюю, я недовольно поджал губы, но уже в следующий миг эта эмоция исчезла. Я жив, выжил, сумел вернуться и, блять. Тихо прошипел я, когда новая волна боли пронеслась по моему телу. Переведя дыхание, я попытался подняться. С трудом, но у меня вышло, и уже спустя десяток секунд я сидел на краю древней кушетки, смотря на спящую маму. Впрочем, спящей она была недолго, ведь в следующий миг я случайно закашлял, и она практически сразу открыла глаза. «Упс!» — криво улыбнувшись, протянул я и уже было готовился к крикам о моей безответственности, но... «Син!» — голос мамы дрожал, а с ее глаз потекли слезы. Она поднялась со стула и подошла ко мне, чтобы уже в следующее мгновение не обнять, а скорее приобнять, ведь она прекрасно знала, что тревожить поврежденную конечность – идея не лучшая. Ответив на ее объятие, я ощутил, как слезы выступают на глазах. «Прости, мам!» – только и смог прошептать я. 15. Возвращение домой. «Ауче!» – болезненно прошипел я, ощутив, как бинты, вернее, местная пародия на оные, стянули переломанные кости. «Можно поаккуратнее?» — бросив жалобный взгляд на маму, которая и делала перевязку, поинтересовался я. Но, к сожалению, ответом мне стали негромкий смешок и колкая фразочка из разряда: «Сам виноват, нечего было на медведя лезть». Правда, меня это нисколечки не задело, а, напротив, заставило улыбнуться от знания того, что мама проявляла хоть какое-то чувство юмора после недавних событий. «Готово!» — вновь подала голос мама, вследствие чего я посмотрел на нее, а после и на результаты ее работы. Моя левая рука была надежно зафиксирована на уровне груди, а торс крепко сковывали бинты, призванные хоть как-то фиксировать сломанные ребра. «Если не найдешь еще одного медведя, поправишься через месяц», — спустя мгновение добавила она, вынуждая меня слабо усмехнуться. «Зная мое везение», — саркастично протянул я, на мгновение прикрыв глаза и погрузившись в воспоминания о схватке с полярным зверем. Зверем, который практически убил меня, но в последний момент оступился и пал от моего кинжала. Поистине великая история, которую я, конечно же, никому не расскажу. Во многом из-за того, что в обратном случае обязательно найдется кто-то, кто захочет пойти поискать его мертвую тушу, и если найдет. Имха, устало вздохнув, я посмотрел на маму. Несмотря на хрупкую улыбку, которая украшала ее лицо, было отчетливо видно, что она очень устала. Болезненно бледная кожа, синяки под глазами и, кажется, новая седая прядь так и кричали. «Син, ты ужасный ребенок. Раз мы закончили, может, пойдем домой?» — поинтересовался я, желая отвезти ее домой и уложить спать, чтобы она отдохнула. Мама, услышав мой вопрос, задумчиво прикусила губу и оглянулась по сторонам, в конечном счете задержав свое внимание на Харуке, пришедшей с утра пораньше. Девочка сидела на стуле неподалеку и, судя по ее внешнему виду, также переживала за меня. Во всяком случае, по ней было отчетливо видно, что она плохо спала, если вообще спала. А еще взгляды, которые она то и дело бросала на меня, были куда красноречивее любых слов. «Кстати, о словах. Харука, милая», — спустя пару секунд заговорила мама, привлекая девушку, — «ты не могла бы подменить меня, пока я...» Договорить ей не дал скрип входной двери. Синхронно обернувшись, мы заметили Югаду, вошедшую в хижину. «О, ты уже пришел в себя?» — посмотрев на меня, удивленно спросила женщина, получив в ответ утвердительный кивок. «Что ж, поздравляю», — с улыбкой добавила она, следом переведя взгляд на маму. «Асука, мы не могли бы отойти?» — стоило ей озвучить свой вопрос, как где-то на затворках моего сознания мелькнула параноидальная мысль. Вдруг они все-таки нашли тушу медведя и, увидев подпалины, поняли, что я маг огня. Однако я тут же отмахнулся от нее, здраво рассудив, что такой исход крайне маловероятен, да и вряд ли бы кто-то действительно отправился на поиски. Во всяком случае, за последние пару часов я уже несколько раз говорил, что медведь просто ушел, по-видимому, посчитав меня мертвым. Конечно, наставник Нара и парочка других воинов нашего племени посчитали такое поведение зверя странным, но какой смысл мне врать? Встряхнув головой, я посмотрел на маму, которая, также услышав вопрос Югады, согласно кивнула и, взглянув на меня, попросила ее подождать, следом удалившись в соседнюю комнату вместе с главной целительницей нашего племени. Проводив их взглядом, я повернулся к Харуке, которая в этот момент задумчиво смотрела на меня. «Еще немного, и я решу, что ты влюбилась», — по-доброму усмехнувшись, произнес я. Правда, девочка никак не отреагировала на мои слова, продолжая изучать меня взглядом. Впрочем, длилось это недолго, и уже спустя пару секунд, перед тем, как я успел выдать еще одну остроумную фразочку, она насупилась, а после залилась краской. «Ты дурак», — смущенно воскликнула она, оторвав от меня взгляд и посмотрев в пол. Я просто задумалась о том. Она прервалась на полуслове, но не нужно было быть гением, чтобы понять, что именно стало предметом ее раздумий. Как я, десятилетний юнец без магии, сумел выжить в противостоянии с медведем? И все же меня несколько напрягал тот факт, что она размышляла об этом, хоть и слышала мою историю уже несколько раз, когда я рассказывал ее наставнику и другим воинам. Кто знает, может, она внезапно окажется той самой главной героиней, которая додумается отправиться в ледяную тундру в поисках ответов. Хах, звучит смешно, но нужно положить конец ее раздумьям.